Глава 25. Злата. Утро было добрым. Нет, в самом деле, оно было позитивным. Я получила сообщение от Андрея. В холле мне не встретилось прекрасного с очередной мега-идеей. Ведь директор с богатой фантазией – это беда для коллектива. А Нина уже успела нагрузить родительские комитеты общественной работой в обход моей персоны. Все было как обычно, ровно, до тех пор, пока я не обнаружила у двери маленькое чудо по имени Алекса. Дочка Северского поджидала именно меня, в этом не было никакого сомнения. Ярко-розовый лифчик по-прежнему просвечивал сквозь белую блузку, а во взгляде малышки на миллион сверкала какая-то странная решимость. «Снова воевать пришла?» – насторожилась я. Теперь, когда ее отец поселился не только в моих мыслях, но и в реальной жизни, Алекса Северская вызывала у меня неоднозначную реакцию. С нею надо быть осторожной. Никогда не знаешь, что она выкинет в следующий раз. «Неужели Андрей успел рассказать дочке о наших с ним отношениях?» – испугалась я. «Как в этом случае себя вести? Ведь если я выберу Андрея, я автоматически получу бонус в виде его дочери». «Здравствуйте, Злата Григорьевна!» – сладко улыбнулась девочка. «А я вас жду! До начала уроков еще 15 минут, я хотела с вами проконсультироваться». Я приподняла бровь. «На какую же тему в этот раз?» «А вы разве не пригласите меня войти?» «Да, приглашу, конечно». Я открыла дверь кабинета и пропустила ее вперед. «Если у тебя с Андреем все будет серьезно, эта девочка станет и твоей дочкой тоже», — сообщило подсознание. Я нервно икнула и принялась растерянно рассматривать ребенка. Розовый лифчик с кружевами просвечивал сквозь тонкую ткань блузки. Да, и как отец не замечает этой вульгарности? «Ведь своих детей у меня, может, и не будет никогда», — больно кольнуло в сердце. «Почему вы на меня так странно смотрите, Злата Григорьевна?» — подала голос Алекса с места для посетителей. «У тебя бюстгальтер просвечивает. Надо подобрать другой оттенок». «Нет-нет, бюстгальтер бомба. Все девчонки мне завидуют. Макушевой маман такой запретила покупать. Она до сих пор в топике из детского мира ходит, хоть у нее грудь как две дыни», — с огоньком в глазах сообщила мне девочка. «А папа твой разве одобряет, что бюстгальтер просвечивает сквозь блузку?» Алекса лукаво улыбнулась. «А он не знает. Я блузку прячу под толстовкой, а снимаю ее только в школьной раздевалке». «Ну, все же я бы подобрала белье немного другого оттенка». «Так папа не стал со мной его выбирать. Он как увидел вас в примерочной в купальнике, так сразу и сбежал». «Да, мужчины такие магазины посещать не любят», — немного смутившись, согласилась я. «Вот-вот, а мамы... мамы у меня нет». Алекса погрустнела и уставилась на свои кроссовки, а потом вдруг резко подняла голову и спросила в упор. «Злата Григорьевна, скажите, банановый пирог папа вчера вечером вам отвез?» «Пирог?» Я напряженно сглотнула. Перед глазами поплыли воспоминания, наши с Андреем объятия, наполненные страстью поцелуи, и я растерялась. Что ей ответить? С Алексой как по минному полю, честное слово. «Ну да, ужасный банановый пирог, который не поднялся», — напирала девочка. «Мы с папой вчера тренировались, а потом пирог пропал». «Может, в этой ситуации лучший выход – честность? К чему лукавить?» «Да, тот пирог твой папа отвез ко мне», — не спуская глаз с малышки, осторожно произнесла я. «На дегустацию. Ну, чтобы проверить, чего в нем не хватало. Я ведь состою в комитете по организации праздника. Твоему папе был нужен мой совет». «И что? Как пирог?» — не спускала с меня глаз Алекса. «Ну, с чаем ничего, но надо потренироваться еще немного. Ты же понимаешь, сколько у вас с папой будет конкурентов?» «Фух, я уж испугалась, что у вас с ним было свидание», — повеселела моя клиентка и тут же добавила. «Знаете, мне кажется, вы ему нравитесь». «С чего ты это взяла?» — Насторожилась я. Он ни слова о вас утром не сказал, а в его телефоне были сообщения «С добрым утром, Злата!» и «Сердечки!» Мне он никогда не шлет сердечки. Ты что, читала папину переписку? Не совсем. Просто папа совсем не умеет шифроваться. Хоть бы пароль какой поставил. Но ведь читать чужие сообщения очень неприлично. Я возмущенно взглянула на девочку. Вот так и отправляя друг другу романтические сообщения. Шаг не туда, и ребенку все известно. Согласна, примирительно пожала плечами Алекса, но иногда это полезно. Совсем не полезно. В коридоре прозвенел звонок, оповещая школу о том, что начинается урок. Ну ладно, мне пора. Девочка засобиралась на выход. Постой, а на какую тему ты хотела проконсультироваться? Ну так на тему пирога. Мне очень хотелось узнать, куда он пропал. Теперь я знаю. До свидания, Злата Григорьевна. Она подхватила свой клетчатый рюкзак, подарила мне лукавую улыбочку и скрылась за дверью, оставив меня в недоумении. Через 20 минут я вышла в холл и удивленно остановилась. У свежевыкрашенной стены возились рабочие. Они устанавливали настоящий постамент. А у окна в красивом красном платье по мобильному телефону разговаривала прекрасного. «Лепная скульптура из гипса. Да-да, меня интересует изготовление в кратчайшие сроки. К среде наш спонсор должен стоять в холле. Такого спонсора должно быть видно издалека». Я изумленно взглянула на директрису. «Она не шутит? Она заказала скульптуру Андрея к празднику выпечки? Лучше бы она пустила эти средства на починку крыши в кабинете физики». Пойду-ка я через другую лестницу, пока Екатерина Федоровна не нашла для меня работу, и я резко повернула обратно. Вечером я проверила слайды к своему докладу и уложила его бумажную копию в сумку. Как же я не хотела идти на конференцию, но никуда не денешься. Завтра в 10 там надо быть. Уже в постели я получила сообщение от Андрея. «Привет, красавица». «Привет». «Чем занимаешься?» «Пытаюсь заснуть. Завтра конференция, хочу выспаться, чтобы быть в форме. Такое чувство, что я иду не на научное мероприятие, а на бои без правил». «Не переживай ты так. Прочитаешь доклад и жди окончания конференции, чтобы потом отчитаться прекрасной». «Ладно, я большая девочка, справлюсь. Кстати, твоя дочка сегодня ко мне заходила». «Для чего?» «Веселые смайлики от меня». «Выяснить, куда пропал банановый пирог». «И что ты ей сказала?» Следом вереница испуганных смайликов от Андрея. «Сказала, что ты привозил его мне на дегустацию, потому что я состою в организационном комитете». «И что она ответила?» «Обрадовалась, что у нас было не свидание». Печальные смайлики от Андрея. «А я сказал ей, что пирог забрал мой партнер по бизнесу Поляков и наша секретарша Вероника. Думаешь, она решила выяснить правду в обход меня?» «Она читает сообщения в твоем телефоне», — добавила ложку дегтя я. «Правда? Но как?» Кажется, у Андрея лимит смайликов был исчерпан. «Не знаю, но будет лучше, если ты поставишь пароль». «Сейчас же поставлю. Кстати, ты помнишь, в пятницу вечером мы идем в кино?» «Конечно. Разве можно забыть о местах для поцелуев?» Мы писали друг другу что-то еще, какие-то приятные мелочи. «Ладно, Зена, королева воинов, удачи тебе завтра на конференции». «Спасибо, она мне пригодится». «Порви их». «Обязательно».